знаю, с жителями которой не имела никаких сношений. Да если бы, наконец, весь свет был уверен, что я дочь императрицы Елизаветы, все-таки настоящее положение дел таково, что оно мной изменено быть не может. Еще раз умоляю вас, князь, жальтесь надо мной и над невинными людьми, погубленными единственно потому, что находились при мне». Прочтя письмо, князь Голицын отправился к пленнице, чтобы разъяснить два обстоятельства, о которых она упомянула. «Какие бумаги были к вам присланы в Рагузу, кроме завещания и манифеста?» — спросил ее фельдмаршал. «Два письма графу Панину», — отвечала изнуренная до крайности, развивающаяся чахоткой, строгим заключением, голодом и нравственными страданиями пленница. «Еще письмо к вице-канцлеру князю Голицыну. В этих письмах неизвестные мне люди просили этих вельмож оказать принцессе Елизавете возможную по обстоятельствам помощь». Она сказала неправду. «Мы знаем уже, что письма эти писаны ею из Германии задолго до пребывания в Рагузе, и что их не отправил по назначению барон фон Горнштейн. Князь Голицын должен был знать это из бумаг, находившихся у него под руками, но почему-то не обратил на это внимания и не заметил пленницы несообразности ее слов. «Вы писали ко мне, — сказал он, — что некоторые знатные особы знают вас и могут дать о вас сведения. Кто эти особы? Назовите их». «Князь Филипп Шлезвиг-Гольштейн-Лимбург, — отвечала она. — Министр курфирста Трирского барон фон Горнштейн. Контролер финансов князя Лимбурга в Оберштейне де Марин. Литовский маршал Михаил Агинский. Генерал французской службы барон Вейдбрехт. Министр полиции в Париже Сартин». Князь Голицын записал имена, но ни с кем из названных не было сделано никаких сношений. Никого из них не спросили, что знают они о личности пленницы. Екатерина отнюдь не хотела, чтобы история о мнимой дочери императрицы Елизаветы Петровны была разглашаема. Особенно несообразно было с ее видами, чтобы за границей могли подумать, что она, победительница оттаманов, блистательно торжествующая теперь славный для России мир, обращает серьезное внимание на женщину, которую сама назвала «побродяжкой». В подобных случаях Екатерина держалась пословицы «из избы ссоры не выносить». И действительно, во время производства следствия над принцессой Владимирскую никто вне тайной экспедиции и не подозревал, чтобы всклепавшее на себя имя находилось в Петропавловской крепости. Фельдмаршал снова стал увещевать пленницу, чтобы она открыла, кто внушил ей мысли принять на себя имя дочери императрицы Елизаветы Петровны. И кто были пособниками ее замыслам? Он напомнил ей о крайних мерах. Надо полагать, что ей было известно, что значит на языке тайной экспедиции слова «крайние меры». «Я сказала вам все, что знаю», — с твердостью отвечала фельдмаршалу пленница. «Чего же вы от меня еще хотите? Знайте, господин фельдмаршал, что не только самые страшные мучения, но сама смерть не может заставить меня отказаться в чем-либо от первого моего показания». Князь Голицын несколько помолчал и потом сказал: «При таком упрямстве вы не можете ожидать помилования. Но вид почти умирающей красавицы, вид женщины, привыкшей к хорошему обществу и роскошной обстановке жизни, а теперь заключенной в одних комнатах с солдатами, содержимой на грубой арестантской пище, больной, совершенно расстроенной, убитой физически и нравственно, не мог не поразить мягкосердого фельдмаршала. Он был одним из добрейших людей своего времени, отличался великодушием и пользовался любовью всех знавших его. Забывая приказание императрицы принять в отношении к пленнице меры строгости, добрый фельдмаршал, выйдя из Алексеевского Равелина, приказал опять допустить к ней Франциску фон Мешеде, улучшить содержание пленницы, стражу удалиться за двери и только смотреть, чтобы пленница не наложила на себя рук. Голицын заметил в ее характере так много решительности и энергии, свойств которыми сам он вовсе не обладал, что не без основания опасался, чтобы заключенная не посягнула на самоубийство. Она была способна.